Глава 20. Отдых, устроенный Фелией, удался на славу. Даже сейчас я чувствовала, как у меня гудит голова от выпитого, подрагивают ноги от танцев и сипит голос от пения. Но, наверное, эти каникулы я буду вспоминать как одно из самых счастливых событий в своей жизни. Затмить их может только встреча с мамой и информация о местонахождении отца. Сверившись с картой, я свернула направо и спустилась по лестнице на один пролет вниз. Почему-то место проведения экзамена назначили чуть ли не в самом сердце замка. Мне казалось, что отсюда я уже слышу рокот водопада. Но это, скорее всего, просто разыгрывалось воображение. «Вам помочь?» Вздрогнув, я обернулась на голос и тут же присела в реверансе, придерживая невидимые юбки, которые простое ученическое платье не предусматривало. «Светлых путей, Ваше Высочество!» «Шерил, но что за официоз в стенах Академии?» Поморщился наследный принц королевства. «Тут я такой же студент, как и вы. Если хотите, можем познакомиться еще раз. Итак, вам помочь?» Немного заблудилась. Махнув картой, призналась я, отмечая, что сейчас взгляд зеленых глаз теплее, чем при первой нашей встрече. «А куда направлялись?» Он сделал шаг в мою сторону и наклонился к карте. «Сюда». Я указала пальцем на небольшое ответвление от главного коридора на третьем подземном этаже. «А что у вас там сейчас?» «Экзамен». «О, а разве сейчас не сдают их те, кто хочет попасть на состязание стихий?» «Все так», — вежливо улыбнулась я. «У меня одна искра». «В самом деле?» — искренне удивился парень. «В таком случае прошу меня простить. При нашей первой встрече я почему-то решил, что у вас их две». Я лишь пожала плечами, стараясь свести этот разговор на нет. «А почему вы одна? Где ваши подруги?» «Они решили не соревноваться со мной». Постаралась я отшутиться. «Так вы сильны». Приобняв меня за талию, Рамунд повернул лицом к коридору, до которого я не дошла. «Тогда вам туда. Идете прямо, а потом поворачиваете направо. Там всего один поворот, не заблудитесь. Но если хотите, я могу вас провести». Почему-то от его голоса у меня кружилась голова. «Спасибо за помощь», — прохрипела я в ответ, стараясь отогнать странное непривычное чувство. «Желаю вам удачи, Шерил», — ответил принц, но рук с талии не убрал. «Все же давайте я вас проведу. Если опоздаете на экзамен, то точно не сможете принять участие в состязании стихий». Я качнула головой, вспоминая, что сейчас меня обнимает старший брат Фелия. «Вы так хорошо мне объяснили дорогу, что в этом совершенно нет необходимости». «Отказывать своему будущему королю как минимум некрасиво», — проговорил он, легко касаясь губами уха. «Прошу меня простить». Я вывернулась из объятия наследного принца и присела в реверансе. Но я и впрямь уже опаздываю. «Шерил». Я подпрыгнула, отмечая, как похолодел взгляд Рамунта, устремленного мне за спину, и повернулась, чувствуя исходящую от спешащего к нам мастера Сагана злость. «Светлых путей?» Поздоровалась я, понимая, что если сейчас ничего не предприму, то его эмоции захлестнут и меня. Долбанные огненные маги. «Вы опаздываете на экзамен», — холодно бросил он, даже не глядя в мою сторону. «Ваше Высочество, вам тоже необходимо спешить. Занятие вашего мастера уже началось». «Не вам не указывать», — так же холодно отозвался Рамунд, одной фразой ставя преподавателя на место. «Пока вы в стенах учебного заведения, мне...» Ни один мускул не дрогнул на лице чародея. «А если я не ошибаюсь, то решение обучаться тут приняли вы сами. А значит, были знакомы с правилами Академии Двух Богов». «Мне кажется, что вы не дорожите благосклонностью королевской семьи». Как бы невзначай бросил наследник престола. «Одно лишь идеальное слияние искренне спасет от немилости». «Вы так полагаете?» Несмотря на бурю эмоций, которые я сейчас улавливала от его искры, мастер Саган был сдержан и даже холоден в своих словах. «А не кажется ли вам, Рамунд, что вы переходите все дозволенные границы, наживаете серьезного врага для короны?» «Это угроза», — осклабился принц. «Вы меня, конечно, простите», — пролепетала я, стараясь выдержать два ледяных взгляда. «Но у меня сейчас экзамен, а вы, мастер Саган, его должны провести». Повисло молчание. Я, кажется, даже слышала, как дышат студенты, находящиеся на этаж выше. «Все так, студентка Шерил», наконец произнес преподаватель, вызывая тем самым у меня вздох облегчения. «Надеюсь, вы найдете нужное помещение, а я вас догоню». «Вы знаете...» Взяла я инициативу в свои руки, понимая, что пахнет жареным. Я умудрилась заблудиться на одной лестнице. Может, вы все-таки проведете меня? «Стало быть, мою помощь вы не приняли», — скинув подбородок с ноткой обиды, проговорил Рамунд. «Я ведь могу посчитать это оскорблением». «Прошу прощения», — обратилась я к парню. «Но мастер прав, вам тоже пора на занятия. Будет не очень хорошо, если будущий король не получит должного магического образования». Я старалась выражаться корректно и не сильно отступать от правил этикета. Все же портить отношения с будущим королем не хотелось. Хоть и не нравились мне знаки внимания с его стороны, совсем не нравились. Это выглядело не как простое влечение мужчины к женщине. Я и сама хотела, чтобы он был ближе, и в то же мгновение чувствовала отвращение. Даже по отношению к Алису у меня не было такого полного спектра эмоций. Шерил, как всегда, права. Поддержал меня мастер Саган. Нам всем пора заняться своими делами. Благодарю за помощь. Склонилась я в поклоне перед Рамунтом, а потом шагнула в сторону преподавателя. Пройдемте, Шерил. Теперь я прослежу за тем, чтобы вы не потерялись. Благодарю за беседу. Последние слова адресовались наследному принцу, который, наплевав на все правила этикета, уже повернулся к нам спиной и сделал шаг по направлению к лестнице. «Всегда к вашим услугам», — насмешливо бросил он и взлетел вверх по ступеням. Чародей развернулся на пятках, одернул черную рубашку и направился в сторону коридора, чеканя каждый свой шаг. Я плелась следом и понимала, что еще чуть-чуть и эмоции мага с помощью таланта его огненной искры распространятся и на меня. «Не думал я, Шерил, что вашей целью будет внимание наследного принца. Фаворитки метите». Я остановилась, не веря своим ушам. «А теперь повторите это, глядя мне в глаза», — прошипела я, понимая, что эти эмоции уже лично мои. «Разве я не прав?» Мужчина повернулся ко мне лицом, в свете факелов его глаза блестели злостью. «Неправы». Я старалась удержать официальный тон, который сдерживал меня в определенных рамках и не позволял опуститься до базарной брани. «И не могу понять, с чего к вам в голову возбрела такая мысль». «Правда?» Саган шагнул ко мне и заглянул в глаза. «Тогда какова ваша цель, студентка Шерил?» «Найти мать и отца, узнать правду, заполнить место вырванной искры, выжить и стать сильной чародейкой». Не задумываясь, протараторила я. «Если я скажу, что не желаю становиться любовницей принца, то вы почувствуете, что я не лгу». «Формулировка неточная», — хмыкнул мужчина. «Я не желаю становиться любовницей принца», — отчеканила я, выдерживая тяжелый взгляд голубых глаз. Если он и почувствовал, что я не лгу, то никак это не показал. Все так же сверлил меня взглядом, словно ждал, что я засмеюсь ему в лицо и скажу, что пошутила, и именно это является моей главной мечтой. «Хорошо». Наконец выдохнул мастер Саган. «Видимо, я неправильно понял ситуацию, произошедшую на моих глазах. Прошу прощения». «Не стоит». Я почувствовала, как маг приглушает эмоции, которые его искра пыталась транслировать на окружающих. Он взял себя в руки всего за несколько мгновений. «Вам не за что передо мной извиняться». Мне хотелось вцепиться в него клещами, потребовать объяснений, понять, что именно его довело до такого состояния. Но знала, что ничем хорошим такой допрос не закончится. Сейчас я очень жалела, что не владею искрой тьмы. Не могу залезть к этому мужчине в голову. «Думаю, что студенты уже заждались. Пора начинать экзамен». Вырвал меня из этих мыслей голос преподавателя. «Мне кажется, что пока я дошла сюда, то все забыла». У меня вырвался нервный смешок. «Не прибедняйтесь, Шерил». Наградил меня улыбкой мужчина. К тому же вам только что удалось не поддаться эмоциям, которые вам даже не принадлежали. Похвально. Ваши тренировки не прошли даром. Пожалуй, я плечами сдвигаясь с места и направляясь дальше по коридору в поисках поворота. Надеюсь, что вы простите меня за несдержанность, добавил чародей, подстраиваясь под мой шаг. Я ошибся. Все мы люди. Хмыкнула я, замечая ответвление от основного коридора. А говорили, что не дойдете. Подел меня мужчина, проследив за взглядом. И без меня бы справились. Очень в этом сомневаюсь. Позволила я себе улыбку, сворачивая направо. В неглубокой нише виднелась темная дверь, освещенная лишь одним факелом, вдетым в железное кольцо на стене. В неярком свете поблескивала круглая медная ручка, сделанная в форме головы большой дикой кошки. «Сами откроете», — склонившись над моим плечом, насмешливо хмыкнул маг. А я поймала себя на том, что уже несколько минут зачарованным взглядом смотрю на клыкастую морду. «На ней ведь заклятие», — практически утвердительным тоном отозвалась я. «Да». «Не пропускает тех, кто не является преподавателем или студентом Академии Двух Богов. Как вы определили, что она зачарована?» «Почувствовала». Пожалуй, плечами чувствую, как мужчина недоверчивым взглядом сверлит мою спину. Решив, что и так потратили мы слишком много времени, отведенного на экзамен, потянулась к ручке и открыла дверь. Возможно, мне почудилось, но где-то вдалеке послышался рык дикого зверя, который медленно перерос в мерный рокот водопада. «Прошу прощения за опоздание». Мастер Саган обогнал меня и первым вошел в комнату, которая не была похожа ни на одну из тех, в которых мне доводилось до этого бывать. «Еле нашел нашу опоздавшую». Студенты, как по команде, повернулись и скользнули по мне враждебными взглядами. Конечно же, тут собрались лишь те первокурсники, которые собираются побороться за вторую искру, подарок от палаты магии. И на удивление их было не так много, как я думала. То ли большая часть потока не была уверена в своих силах, то ли еще какое оправдание нашли. «Сегодня у нас пройдет экзамен сразу по двум предметам», — заговорил мужчина, расхаживая по серым неровным камням, которые устилали пол. Надо сказать, что кроме камней тут ничего и не было. Стены, пол и потолок напоминали большую рукотворную пещеру в недрах какой-нибудь огромной скалы. Ничто не указывало на то, что мы оказались в учебном помещении. Не было тут столов и стульев, шкафов с книгами, магических наборов для практики. Лишь камень. И это немного сбивало с толку. «Начнем мы с устного зачета по магии элементов». «Мастер Саган», — обратился к преподавателю невысокий парень в узких прозрачных очках. «Почему наш экзамен проходит в этом месте? Неужели не нашлось более уютной аудитории с партами, где бы мы могли расположиться? Да и отвечать устно при остальных студентах. Вы сейчас шутите? Тогда последний, кто будет сдавать этот экзамен, ответит лучше остальных». «Вы ошибаетесь, студент Мичард», — коротко усмехнулся мужчина. «Вопрос будет всего один, и для каждого свой. После ответа на него я пропущу вас к истоку, где мы сразу же проверим ваши навыки, полученные на занятиях по защитной магии». «Мне мама говорила, что все экзамены проводятся в обычных кабинетах». Кутаясь в тонкую накидку, капризно пожаловалась светловолосая девушка, выступая вперед. А я сжала зубы, чтобы не выругаться. Это была Рила, которую не то что на экзамены допустили, а и позволили сдать их в числе первых, что означало, она примет участие в состязании стихий. Будь я на месте ректора или хотя бы декана, то такие твари даже порог учебного заведения не переступили бы. А после того, что она себе позволила на одном из занятий, я бы ее и вовсе исключила. «Если слова вашей матушки вы считаете истиной в последней инстанции», — хмыкнул чародей, «то можете прямо сейчас покинуть эту комнату и отправляться на поиски уютной аудитории, где у вас кто-нибудь да примет экзамен. Только вы будете не в группе людей, которые, возможно, пройдут на состязание стихий». «Возможно?» — вцепилось слово Рила. «Конечно», — жестко усмехнулся мастер Саган. «Если вы завалите хотя бы один из экзаменов, то вас никто к турниру не допустит». Жав кулаки, я молила братьев-близнецов направить преподавателя на нужную тропу. Пусть он не позволит ей сдать его экзамен, это будет до ужаса несправедливо по отношению к той девушке, которой пришлось 5 дней пролежать в лазарете. Только из-за того, что Риле не понравились ее слова. А я себя чувствовала очень беспомощной, ведь никак не могла повлиять на эту ситуацию. Если даже декан закрыл глаза на ее выходку, то что могу противопоставить сокурснице я? «Начнем», — потирая руки, известил всех мастер Саган. «А тех, кто хочет устроить свой зад на удобном стуле, прошу покинуть помещение». Рила осталась стоять на месте, сложив руки на груди. Ни один из студентов не сделал и шагу в сторону выхода. «Хорошо. Вы», — осклабился чародей и указал на того парня, который задал вопрос о выигрышном положении последнего студента. Поправив очки, первокурсник подошел к мастеру. А в следующее мгновение полупрозрачный купол отгородил экзаменатора и экзаменуемого от остальных учеников. О чем они говорили, слышно не было. Но парень отчаянно жестикулировал, отвечая на свой вопрос, и странно косился в сторону студентов, оставшихся за куполом. Преподаватель выслушал длинный эмоциональный рассказ парня, взмахнул рукой, произнося какое-то длинное заклинание. Я прочитала по губам только одно слово. «Ла-блу», — вспомнила я магическое слово, снимающее иллюзию. А одна из каменных стен медленно растворилась в воздухе, являя взору такой же каменистый берег, змеёй тянущийся вдоль быстрой горной реки. Водный поток заглушил своим ревом все звуки. «Так вот о каком истоке говорил Саган. Водопад!» Студент поправил очки и, выпустив стихийную ярко-красную искру, направился в сторону открывшегося хода. Стоило ему вступить на каменистый берег, как стена вновь отгородила и его, и рокот водопада от остальных первокурсников. Тот парень сдал первый экзамен. Среди толпы учеников пробежал гул. Никто не понимал, в чем заключался экзамен, и это пугало их. Настолько, что одна из девушек даже заикнулась о том, что не прочь отказаться от участия в состязании стихий. Только если экзамен для студентов, не желающих попробовать свои силы, будет понятным и привычным. Я не понимала причин их страха. Пусть мастер Саган и внёс какую-то странность в эти экзамены, пусть они были не такими, каким привыкли ребята. Но вы ведь чародеи и маги. Вы должны быть готовы ко всему, а не сдаваться при первой же возможности. Видимо, я чего-то просто не понимала. После первого студента сдача экзамена пошла бодрее. Один за другим первокурсники исчезали за иллюзорной стеной. Но не всем так везло. Около 5 сокурсников покинули помещение через дверь с ручкой в форме кошачьей головы. Судя по всему, они ответили неправильно на тот самый единственный важный вопрос. И теперь им оставалось надеяться только на то, что вторая волна экзаменов окажется не такой сложной, и их не исключат из Академии двух богов. Следующий преподаватель вызвал Рилу, которая от пробирающего до костей холода уже настолько громко стучала зубами, что заглушала рокот горной реки, скрывающейся за стеной. Девушка приободрилась и бодрым шагом двинулась в сторону мастера Сагана. Выглядела она настолько уверенной в себе, что я с утроенной силой молила братьев-близнецов о справедливости. Купол накрыл студентку и преподавателя, заглушая слова, которые произносили эти двое. Я обвела взглядом помещение, отмечая, что осталось нас не так уж и много. А это значило, что почему-то устный экзамен по магии элементов вскоре должен завершиться. За это время провалилось всего 7 студентов. Несложно было судить, много это или мало, но, глядя на довольную Рилу, я мечтала, чтобы появился 8. Я практически зарычала от негодования, когда вместо разочарования на лице блондинки засияла улыбка, а каменная стена растворилась перед ней, пропуская к водопаду. «Шерил, ваш черед», — подозвал меня красноволосый чародей. Могу поклясться, всего на мгновение на его лице появилась хитрая усмешка. Погасив в себе злость, я подошла к чародею, встретилась с ним взглядом и прошипела. «Почему она сдала экзамен?» «Потому что ответила на свой вопрос». Вокруг нас уже вырос магический глушащий купол, а это значит, что никто слышит моего вопроса, кроме мастера Сагана, не мог. «Вам не хуже меня известно, что она сделала». На какое-то мгновение я и вовсе забыла, что нахожусь на экзамене, и за подобное поведение меня легче легкого могут вышвырнуть за дверь, сделав 8 провалившимся студентом. «Как вы могли это допустить?» «Шерил, сейчас нужно думать о себе». «Ну, конечно», — всплеснула я руками. «Сколько ее отец заплатил за то, чтобы дочурка не вылетела из академии после той выходки?» «Шерил». «Вопрос?» «Вопрос». Преподаватель усмехнулся. «Кого вы собираетесь выбрать своим мастером после того, как получите вторую искру?» «Мне показалось, что воздух выбили из легких». «Что?» «Что?» Улыбка не сходила с его губ. «Поиздеваться решили». Сложив руки на груди, я отбросила все лишние мысли. «Ответите на вопрос, можете идти к истоку для прохождения экзамена по защитной магии». «Но это ведь никак не касается магии элементов». Заикнулась было я и замолчала, наткнувшись на укоризненный взгляд чародея. «Шерил, магия элементов — это ваша стихия. Их развитие как раз входит в курс предмета, который я вам преподавал. И мне, как вашему учителю, важно знать, как вы планируете развивать свою силу после того, как получите вторую искру». «Мастер Саган, я смогу ответить вам на этот вопрос, только если фамилия Селенер вновь прозвучит вместе со словами «победитель» на состязании стихий». «Обещаете?» — прищурился чародей. «Обещаю». «В таком случае прошу на проверку знаний по защитной магии». Он взмахнул рукой, одним движением снимая с нас полупрозрачный купол и иллюзию со стены. Отсюда я видела, как бежит бурным потоком темно-синяя вода, как появляются на ней белые барашки, как разбивается она на брызги об острые камни. Поблагодарив преподавателя, я направилась туда, где должны были дожидаться своего мастера студенты, прошедшие первый экзамен. Вот только тут никого не было. Только камни и широкая река, берущая свое начало где-то по черной стеной, поросшей зеленым мхом. Вода выбивалась из-под нее с огромным напором и бежала по руслу в сторону того места, где река превращалась в огромный водопад. На другом берегу виднелся обычный деревянный стол, на котором что-то поблескивало в тех немногочисленных лучах солнца, которым удавалось пробраться сюда через заросший зеленью грот. Еще раз оглядевшись и убедившись в том, что тут никого и ничего больше нет, осмотрела русло реки. «Лаблу», — прошептала я, проводя рукой перед собой. Но ничего не произошло. «Так, хорошо», — заговорила я сама с собой, пытаясь понять, чего от меня хотят на этот раз. «Если это и есть экзамен по защитной магии, тогда мне потребуются только те заклинания, которые я получила от мастера Сагана». В том, что мне необходимо перейти на другой берег, я даже не сомневалась. Осталось только понять, как это сделать. Если иллюзии тут нигде не скрыт мостик, значит, надо искать ответ в тех знаниях, которые были вложены в меня на занятиях по защитной магии. «Вода», — начала рассуждать я, понимая, что звучание собственного голоса помогало и отгоняло страх. «Чтобы перейти по воде, ее можно заморозить. Но это не совсем защитная магия, скорее естественная. Да и к тому же я еще не так хорошо умею контролировать температуру». Мотнув головой, постаралась откинуть все лишние мысли. Зная мастера Сагана, он бы не стал усложнять, а оставил бы ответ на вопрос на самом видном месте. Сделав глубокий вдох, я подошла к краю и, выкинув руку вперед, выкрикнула: «Анте!» Вода забурлила, отскочила от берега, обнажая острые камни внизу. На удивление, река оказалась не такой глубокой, как я предполагала. Пока я рассматривала дно, русло возобновило свой поток, заделав брешь. Усмехнувшись внезапной догадке, подняла обе руки, готовясь к трюку. «Анте!» Спрыгнув вниз, развела руки в стороны и добавила: «Клипиум!» В этот раз стенки щита были прозрачными и слегка оттеняли голубизной. Радуясь тому, что вижу, куда иду, сделала один шаг вперед, удерживая защитный купол. Вода билась о стенки, обтекала их, пропускала меня. Я была где-то на середине реки, когда поднялась огромная волна, ударила в щит, намереваясь сломать его. «Клипиум!» — закричала я, срывая голос. Энергия хлынула из самой искры, согрела тело, напитала защиту, которая выдержала удар со стороны стихии воды. «Анте!» — из последних сил прошептала я, откидывая воду перед берегом. Понимала, что щитом ее не растолкаю. Моя защита слабела с каждым мгновением. Река расступилась, являя аккуратные каменные ступени, которые никакая стихия не смогла повредить. Поднявшись по ним, опустила руки, ломая заклинание. Стихия ревела потоком за спиной, шумел невдалеке водопад, сбрасывая тонны воды вниз с холма. А на столике передо мной стояли прозрачные песочные часики. В верхнем отсеке оставалось всего несколько песчинок, когда по гроту прокатился голос мастера Сагана. «Поздравляю, Шерил, вы сдали экзамен».